Яу. И вот вроде бы нашел сил, чтобы поменять мир, чтобы сделать лучше себя и других. Но вспоминая, сколько натворил и сколько всего было, куда я попаду, вверх или вниз, куда увезет меня мой лифт, с кем мне по пути, смогу ли я в конце пути смысл свой найти, ради чего стоит верить и идти. Что будет с теми, кто руки опустил? Любить или отпустить? Забыть или простить? Убивать себя или соблюдать посты? Пылать или остыть? Летать или плыть? Забирать или платить? Быть или не быть? Как решить свой внутренний конфликт? Сколько мне еще осталось по земле ходить? Правда ли тогда я из тела выходил? Или это был мой наркотический сдвиг? Кто со мной, я постоянно где-то вне. Война в моей голове, я на войне. И та другая сторона берет меня в плен. В этот момент никого рядом нет. Добра, добра, не все попадут в райский сад. Молю небеса, чтобы жизнь не была как медленный суисай. Когда трудно верить в чудеса, круто верить в чудеса. Добра, добра, не все попадут в райский сад. Молю небеса, чтобы жизнь не была как медленный суисай. Когда трудно верить в чудеса, круто верить в чудеса. Тебя уберут, как и не было без Б. Аккуратней, за нами смотрит ФСБ. Или по итогу сменить РФ на Д, чтобы отдалиться от выстрелов ТТ. Надо их убрать, мысль в голове, чтоб одновременно всем мудакам по бороде. Свалить и жить в деревне или в городе. Будет снег или песок на моем вороте. Я что-то не могу понять, правда или сон. Это то, ради чего заполняет дым салон. Стуюсь ли я скоро или буду жить как слон. Или завтра меня закроет фараон. Три плевка за левое плечо, удар ногой в лицо врагу, ну а чё? Если из этой песни ты понял хоть что-то, и не говори, что АК читают незачетно. Добра, добра, не все попадут в райский сад. Молю небеса, чтобы жизнь не была как медленный суисай. Когда трудно верить в чудеса, круто верить в чудеса. Добра, добра, не все попадут в райский сад. Молю небеса, чтобы жизнь не была как медленный суисай. Когда трудно верить в чудеса, круто верить в чудеса.